Баку. Частые переезды, бытовая неустроенность и отсутствие элементарных условий для творчества отнимали уйму времени, истощали нервную энергию, не давали сосредоточиться на главном, и точно гири на ногах замедляли его движение к заветной цели. Найти подходящее место для работы, приобрести истинное человеческое внимание и получить нужную общественную среду стало генеральной задачей его жизни. Но пока его преследовали неудачи, и такая участь стала серьезно тревожить его. Приглашение на работу в Баку отвечало психологическому состоянию художника. По его предположениям, для развития скульптурного искусства у азербайджанского народа, которому Коран запрещал этот вид искусства как греховный, открывались широкие возможности. Столица Азербайджана, куда он приехал в начале сентября 1923 года, произвела на него смешанные впечатления. Внешний вид города был неприглядным. Дома, деревья и даже мостовые были серыми, пыльными и грязными. Воздух пропах нефтью. Порывы ветра с моря обдавали холодом и гнали по небу свинцово-темные облака. Но это не отпугнуло художника, привыкшего к самым жестоким условиям жизни. Его прежде всего интересовали люди, а они пришлись ему по душе. До начала работы учреждений Эрзи располагал временем и решил потратить его на ознакомление с городом. По центральным улицам он проехал на трамвае, а потом пешком направился к нефтяным вышкам, которые, как богатыри, наступали на город. Художника заинтересовали окраинные улицы, где почти на каждом шагу он фиксировал страшные следы прошлого. Но рядом уже пробивалась новая жизнь. Ему приятно было прислушаться к ее энергичному ритму. И как он мог заметить, здесь, может быть, как нигде в другом районе Земли, удивительно уживались рабочие люди разных рас, наций и религий. У нефтяных вышек, которые уже дышали полной рабочей грудью, он повстречался с людьми труда, объяснявшимися на азербайджанском, русском, татарском, турецком, армянском и даже мордовском языках. Эта разноязыкая музыка тем более была приятной, что в отношениях этих людей не проявилось ни малейшего неуважения к слову чужой речи. Они настолько привыкли друг к другу, как показалось скульптору, что считают этот разноязыкий разговор своей родной речью, естественным явлением жизни дружной трудовой семьи. Эрзя много из этих разговоров понимал, так как знал не только русские и эрзянские языки, но мог маломальски объясняться на татарском, чувашском, грузинском, не говоря уж об итальянском и французском. Приветствуя этих людей на родном языке и получая в ответ радостные и душевные пожелания доброго здоровья, Эрзи испытывал величайшее наслаждение от мысли, что он своими глазами видит межнациональное братство народов, к чему так страстно стремились лучшие умы человечества на протяжении многих веков. «Я буду с ними работать», — думал про себя художник. «Мне хочется их ваять со всей документальной достоверностью и самой высокой романтической красотой». Простые люди Баку в брезентовых робах, в стеганых халатах, в фуфайках с любопытством смотрели на странного человека среднего роста, худощавого, с высоким морщинистым лбом и зоркими глазами, который своим высоким голосом приветствовал встречных, как давно знакомый человек. А когда он отдалялся от них, в своем вельветовом френче, в брюках вроде гольф и в вязаном колпаке с кисточкой на голове, они долго смотрели ему вслед, делая догадки про себя. «Где-то я его видел. Что-то уж очень знакомый». К директору высшей художественной школы Самородову скульптор пришел за полдень, весь пыльный и прокопченный, но в хорошем расположении духа. Когда он представился директору, тот с удивлением спросил: «Где же вы так извозились, дорогой Степан Дмитриевич?» «Знакомился с городом», — улыбаясь, ответил Эрзи. «Понравилось?» — с какой-то боязнью обратился Самородов к скульптору. А на лице было написано: «Этого художника после такого знакомства с городом и калачом сюда не заманишь». Эрзи же радостно и с полной откровенностью ответил: «Великолепно! Я готов приехать немедля, если только ваши условия будут выполнены». Самородов вновь подтвердил телеграфные заверения, представил его ответственным товарищам из наркомпроса, познакомил со школой и с помещением мастерской для скульптора, которую должны были до его приезда оборудовать полностью. Получив гарантии, Эрзи выехал в Батуми, а затем в Новороссийск и Геленджик для завершения своих дел и подготовки багажа к отправке в Баку. Главной заботой теперь для скульптора было обдумывание учебных программ, творческих практикумов и комплектование библиотеки необходимыми специальными книгами по искусству скульптуры и живописи. В этом ему немалую помощь оказали товарищи из Новороссийска. Отправляясь в дорогу, он вместе с Еленой Мроз пришел на могилу Сергея Михайловича Волнухина. Прошло почти 2 года со дня смерти учителя, а боль души при встрече с его могилой по-прежнему была острой. Долго художник стоял у могилы, склонив голову, как бы ожидая от профессора напутственного слова, чтобы надежно вести свой творческий челн по житейскому морю, не страшась ни бурь, ни штормов. Но кругом было тихо и безлюдно. Только молодой пирамидальный тополек, посаженный скульптором на могиле учителя, кланялся неокрепшими ветвями, и они показали Серзе взмахами благословляющей руки великого старца. Прибыв в Баку к назначенному сроку, Эрзи с Еленой Мроз получили номер в гостинице «Старая Европа». Его навестили директор школы самородов, преподаватели, несколько учащихся с цветами и даже представители прессы. Скульптора радушно приветствовали, высказывали самые добрые пожелания, дали торжественный ужин, а затем приносили извинения, что мастерская к учебным занятиям еще не готова. Мастерская была подготовлена только к ноябрю. И то кое-как. Она осталась технически неоснащенной и холодной. В ней совершенно нельзя было работать с глиной в зимних условиях. И все же, несмотря на эти трудности, Эрзи приступил к работе. Он читал лекции и приучал своих питомцев работать прямо по камню и дереву. В классе Эрзи учиться было тяжело. Кроме специальных знаний и непосредственной работы над скульптурами, он требовал, чтобы каждый слушатель овладел кузнечным, слесарным и столярным мастерством, был физически вынослив и обязательно проявлял самостоятельность суждений. Необычная методика преподавания вызвала беспокойство руководства школы. Самородов настойчиво требовал подчиняться установившимся традициям и учитывать требования времени. Эрзя замечание директора пропускал мимо ушей, как будто его и не существовало. Он требовал полной автономии для своей скульптурной мастерской, и это выводило из терпения директора. Дирекция высшей художественной школы Азербайджана заподозрила Эрзю в космополитизме, потому что он очень высоко ценил образцы прошлого искусства Греции, Италии, Франции, даже Индии, Бирмы и Китая. И метод обучения Эрзи сочла ремесленничеством, несовместимым с образовательно-воспитательными задачами современности. Директор школы зазвонил во все колокола, и согласие главпрофобра наркомпроса Азербайджана Самородова организовал особый контроль за системой обучения в скульптурных классах Степана Дмитриевича Эрзи. Поодиночке и группами под разными предлогами стали посещать его занятия по теории искусства и практические работы в мастерской. Эрзи понимал, что вокруг него завязывается какая-то возня, но не обращал на это внимания, оставался верен своей методике и излагал систему сложившихся у него на искусство взглядов. Как-то в присутствии директора Самородова и представителей главпрофобра Эрзи рассматривал проблему развития реалистических традиций в изобразительном искусстве и, когда дошел до оценки современного искусства в советской стране, сказал: «Я признаю план Владимира Ильича Ленина о монументальной пропаганде идей нашей революции. Он меня вдохновляет и должен научить вас выполнять это задание. Пока в исполнении директив советской власти в этом направлении что-то сделали Клинков, Шервуд, Матвеев, Андреев, Королев, Залькалн, Синайский, Алексеев. Правда, это еще воробьиный полет вместо орлиного взлета. В общем и целом, о монументальной пропаганде много разговоров, но нет нужного практического и творческого размаха. Более того, у нас развелось столько пустословия и самого низкопробного и невежественного кустарничества разных там футуристов, кубистов, модернистов и прочих истов, отчего тошнит и мутит. Диву даешься, как еще наш народ, сбросивший идола самодержавия и порвавший с угнетением, до сих пор терпит непотребное шарлатанство, называемое даже искусством нашего современного общества. Я вам заявляю, что ни одной секунды не потерплю в своей мастерской учеников, которые отступятся от реализма». Закончив свою лекцию, Эрзи посадил своих учеников за старые курсы по истории искусства, которые ему в наследство остались еще от академика Сергея Михайловича Волнухина, и, сказав, какие страницы надо сегодня изучить, ушел из класса в свою мастерскую. Самородов и сопровождавшие его официальные лица, переглянувшись друг с другом, иронически улыбнувшись, направились вслед за ним. Эрзи стал возиться у горна, который специально поставил в углу мастерской, передвигая ящики для формовки и бетонирования, что-то рисовал и записывал на листке бумаги, не обращая внимания на директора с его свитой. Наконец Самородов не выдержал и резко попросил его подойти к ним. «Мне некогда, и у меня нет вопросов к вам, Евгений Степанович, и у меня сегодня еще 6 часов практических работ. Я должен к этому подготовиться», – спокойно сказал Эрзи и продолжил заниматься своим делом. «Позвольте, уважаемый Степан Дмитриевич, не пора ли прекратить чудачество? Ваша лекция, если ее так можно назвать, напоминала пародийную тираду циркового клоуна, а мастерская превращена в примитив ремесленничества. И я при ответственных представителях требую от вас объяснения. Нам дороги вы, Степан Дмитриевич, и я прошу вас извиниться за допущенное и перестроиться, как подобает профессору высшего советского учебного заведения». «Здорово же, Евгений Степанович, вы знаете свое театрально-декоративное искусство. Я преклоняюсь перед вашим талантом, но прошу снизойти и до моего грязного ремесла. Видите ли, наше искусство нуждается в самых обыкновенных навыках технической обработки, формовки, бетонирования, владения молотком и зубилом. Надо уметь и пилить, и строгать, и наваривать инструмент. Да, грязновато это техническое ремесло скульптора, но без этого не обойтись. Кажется, любая мать, даруя новую жизнь, не обходится без некоторых, казалось бы, антиэстетических аксессуаров. Вот, возьмите его. Он скоро меня с ума сведет. Я подсказываю ему, что надо учить передавать натуру, находить правильные линии, пластические изображения и учить оригинальным решениям композиции в духе нашего времени. А он поступает как самоучка. Нельзя дальше терпеть такое непотребство. Нас всех накажут за него. А он прикроется своей так называемой славой». Эрзи при таких колких и оскорбительных словах директора передернулся, побледнел и готов был разразиться руганью, но собрался силами, горько улыбнулся и спокойно промолвил. «Цыплят по осени считают. Прошу вас набраться терпения и не мешать рождению нового пополнения в искусстве». Самородов и его люди, разводя руками, покинули мастерскую, куда уже стали просачиваться учащиеся Эрзи, прочувствовавшие, что над их любимым учителем нависла какая-то гроза. Старшая и младшая группа учеников собрались в мастерской, и каждый пристраивался к своему рабочему месту. Все студенты как будто занимались делом, но они больше заглядывали на своего учителя и не могли скрыть беспокойства. Вскоре учителя вызвали на экстренный педагогический совет. Тогда студенты, не сговариваясь, потянулись к дверям директорского кабинета, где уже шел громкий разговор вокруг Эрзи. Его упрекали, поучали, обвиняли в отступничестве от марксизма в искусстве. Студентам все было слышно, и они ждали, что скажет их учитель. А он молчал. Студенты. Алекпер Розакулеев, Шмавон Мангасаров, Рубен Шхиян, Гуля Рубцова, Айцеми Курарту, Леонид Гаров, Владимир Ингал, Зивар Мамедов и Ибрагим Кулиев волновались. Каждый, видимо, решил в критический момент вступить в борьбу. И этот момент наступил. Эрзю стали обвинять, что он нарушает всякие педагогические принципы, мало дает знаний, больше заставляет делать черную работу, да еще и эксплуатирует учеников, привлекая их к выполнению посторонних заказов, не имеющих ничего общего с учебным процессом. Обстановка накалялась. Самородов, пользовавшийся большим авторитетом среди коллектива студентов, видимо, решив окончательно развенчать Эрзю, стал доказывать, что студенты жалуются на несносный характер профессора, на его грубость в обращении и вообще на непригодность его как учителя. «Профессор Эрзя, — говорил он с наигранной любезностью, — бравирует своей виртуозной техникой и удивляет студентов мастерством работать прямо по мрамору и дереву. Но все это он делает для саморекламы. Он больше учит формовать и бетонировать, но не раскрывает существа искусства, не учит понимать роль натуры, совершенно презирает глину. Наш уважаемый профессор Степан Дмитриевич Эрзя таким образом отпугивает учащихся от скульптурного искусства. Он нам погубит дело. Надо найти правильное решение, чтобы спасти дело подготовки новых талантов. Не надо забывать, товарищи, что все это происходит в советском Азербайджане, где во все века запрещалось искусство скульптуры. И вот теперь, когда советская власть, партия и революция дали возможность приобщить азербайджанцев к художественной культуре, профессор Эрзя своим ремесленничеством губит это великое мероприятие в зародыше. Эрзя, до сих пор молчавший, наконец заговорил горячо, страстно и уничтожающе. «Черт знает, что намололи! Кто понимает подлинное реалистическое искусство большой жизненной правды, которая волнует и звучит, как прекрасная песня во славу трудового человека, тот должен знать своих предшественников, от греков до наших дней, создавших великие произведения, знать не только их идеи и жизненный резонанс, достигнутый ими в веках, но и во всем объеме постигать техническое ремесло скульптора. И мой характер тут ни при чем. Я человек, а не зверь. Ни на кого не лаю и никого не кусаю. Требования мои тяжелы, но справедливы. И без того, что я требую от своих слушателей, нельзя стать скульптором. Да и не в этом, видимо, суть вашего разговора, любезный Евгений Степанович. Я не буду судить о ваших талантах в искусстве. Пусть они останутся при вас. Но что касается вашей административной политики, я скажу вам прямо, она претит мне». Потому как вы печетесь не об азербайджанском народе и его искусстве, а держите нос по ветру. Левые теперь имеют засилие во всех учреждениях ИЗО. Вы бежите этаким чертиком за ними. Эрзин на пальцах показал, как бегут черти. Мне же не нужен дешевый шум. Я сердце и разум свои положу, чтобы у азербайджанцев было настоящее, реалистическое искусство, чтобы не пришлось потом краснеть за свой посев. Другие народы, у которых есть традиции, те маленько поболеют от этого суховея левых, да и выправятся. А если азербайджанскую землю мы засеем дурными семенами, то это будет преступление перед народом, у которого нет скульптурных традиций, и он получит сорные семена. Я выполняю заказы по созданию образа бакинского пролетариата азербайджанца. Думаю, что мы этот заказ горняков выполним. И я буду делать это вместе со своими учениками. Вы сами увидите, как нас оценят люди труда. Это и будет нам главной оценкой. Может быть, тогда и вы запоете другую песню. В чем я сомневаюсь. Потому что вы, как Махмуд Турецкий, способны судить только судом неправедным. Студенты, слушавшие за дверью своего учителя, не выдержали и шумно зааплодировали. А директор школы, сорвавшись с места, открыл дверь и лицом к лицу столкнулся с Али Сулейманом, известным азербайджанским борцом, который часто позировал студентам и стал большим другом всей студии Эльзи. Он стоял во весь исполинский рост, улыбался и аплодировал. Самородову показалось, что тот на него поднимает кулаки, отпрянул назад, а студенты разбежались кто куда. Совет долго шумел и спорил. В защиту Эльзи выступали профессора. Были горячие сторонники директора. В конце концов, дело кончилось мирно. Самородов потребовал от Эрзи прямого ответа. «Намерены ли вы, Степан Дмитриевич, перестраиваться и работать лучше?» — спросил он строго, но примирительно. «Конечно, надо работать лучше», — отвечал с усмешкой Эрзи. «Мы советуем вам, профессор», — сказал один из наркомпросовцев, — «побольше читать марксистскую литературу». «Непременно», — сказал Эрзи вполне серьезно. «Я сам и мои ученики тут же после совета на время бросаем все дела, прерываем занятия и перечитываем все, что у нас есть. И если вы найдете нужным, наши выписки положим вам на стол». «Что вы хотите этим сказать, товарищ Эрзи?» — спросил кто-то из наркомпросовцев. Эрзи, разгадав настроение представителя высоких властей, серьезно заявил. «Я и мои ученики создадим образ Ленина. Это будет нашим отчетом перед пролетариями Баку». Эрзя, будучи человеком незлопамятным, не придал значения своему столкновению с директором школы и стал работать с еще большей энергией. Помимо учебной работы, Он часто появлялся в жилищах нефтяников, наблюдал за работой тортальщиков и строительством новых нефтяных вышек. Подолгу скульптор сидел в библиотеках, читая книги Ленина и его статьи, появившиеся в печати. Внимательно следил Эрзя за экономическим возрождением Баку. Его радовало строительство первой в Советском Союзе электрической железной дороги, бурение новым методом нефтяных скважин, а сводки о гигантских темпах увеличения нефтедобычи бакинцами он воспринимал так восторженно, что его близкие друзья на первых порах не могли представить, как человек, далекий от хозяйственной жизни, может радоваться этим успехам как личному большому счастью. Занятия шли своим чередом, но главное внимание учеников было захвачено теперь творческой работой учителя, который работал над скульптурным бюстом Владимира Ильича Ленина и над фигурой тортальщика в полный рост. Занятый творчеством, Эрзи все меньше обращал внимание на лекции и практические работы учеников. Часто забывал расписание и днем и ночью делал эскизы, создавал и разрушал их на глазах. Ученики с ног сбиваясь доставали по городу материал или же смотрели, как легко и виртуозно ваял учитель. Скульптор так был увлечен созданием этих образов, что не замечал, как его ученики, забывая про все занятия, наблюдали за скульптором, подражая ему, сутками оставались в мастерской, лепили или высекали по камню кто тортальщика, кто бюст Ленина. Сложившаяся творческая обстановка в мастерской скульптора никак не укладывалась в рамки академического распорядка школы и послужила поводом к новому вмешательству в работу Эрзи Самородова. Через своих людей директор стал распространять слухи, что скульптор Эрзи не только не пригоден к педагогической работе, но и как мастер не обладает профессиональной школой. Онде идет на ощупь, доверяясь лишь интуиции. И удача в его творчестве получается по счастливой случайности, как это бывает у старателей при поисках золота. Среди студентов распространились слухи, что скульптор Эрзи их не научит, так как не обладает необходимой культурой, а слава о нем носит весьма сомнительный характер, так как исходит от буржуазии. Эрзи не умел защищаться, да и некогда ему было обращать внимание, как он считал, на эти обычные житейские мелочи. И, отмахиваясь от нападок, повторял: «К черту! Надо работать, а не лясы точить!» И он работал. Днем учил 11 своих слушателей, а ночами напролет создавал новые произведения. Дирекция высшей художественной школы, решив обломать неуступчивого профессора или отказаться от него, углубляла конфликт. Она информировала наркомпрос Азербайджана, что Степан Дмитриевич Эрзи не умеет работать и не имеет знаний, необходимых для преподавателя высшей школы. Именно поэтому в его скульптурные классы ученики не идут, а те, кто туда попал, готовы разбежаться. Дело приняло настолько серьезный характер, что в защиту Эрзи вступились печать и коллеги по работе. Даже сам он, не терпевший волокиты, дал письменное объяснение. Эрзи возмутился стремлением дирекции противопоставить его учащимся и скомпрометировать как художника. Самородову была известна житейская непрактичность Эрзи, и он предполагал, используя свое директорское положение и поддержку левых из наркомпроса, быстро рассчитаться с профессором по школе, а затем вообще вытеснить его из Баку, как мешающего развитию искусства так называемого нового направления. И для него было полной неожиданностью, когда Эрзи стал защищаться, даже письменно. Заявления Эрзи, ставшие известными в официальных органах и всей общественности Азербайджана, выводили его из себя, и он всемерно обострял борьбу. В школе была создана невыносимая обстановка для Эрзи, и он перестал заходить к администрации, а свою мастерскую поставил почти в автономное положение. Самородов внешне как будто уже примирился с этим и не подавал виду, тщательно маскируя свои планы об изгнании Эрзи. Иначе Самородов и не мог поступить, потому что Эрзи к этому времени уже закончил скульптурную фигуру «Тортальщик», бюст Ленина и усиленно работал со своими учениками над скульптурными портретами Маркса и Энгельса. Эти работы привлекли внимание общественности, и на стороне Эрзи горой стоял Союз Горняков и вся пресса Азербайджана. Обходя прямые столкновения с общественностью, Самородов нанес скульптору 2 новых удара, полагая, что это его выведет из равновесия и вынудит оставить Баку. Под видом улучшения условий работы в скульптурной мастерской Самородов добился решения наркомпроса передать имевшуюся мастерскую Эрзи под столярную для изготовления школьных парт. А взамен главпрофобор предоставлял под скульптурную мастерскую 3 хороших помещения в Доме просвещения. Эрзи и все студийцы были обрадованы этому ходу дела. Но когда узнали коварную суть этого хитрого хода, поразились. Оказывается, что предоставляемые помещения под мастерскую были заняты канцелярией. Самородов почти добился своего. Эрзи был настолько расстроен, что собирался махнуть рукой и уехать из Баку. Но тут вмешалась печать и поддержала скульптора. В газете «Бакинский рабочий» была опубликована статья «Падчерица наркомпроса». «Есть у наркомпроса высшая скульптурная мастерская», — говорилось в этой статье, руководимая всемирно известным скульптором Эрзи. Казалось бы, что этой мастерской следовало бы оказывать всевозможное внимание, тем более, что за короткое время своей работы она уже успела выявить несколько дарований из трудовых слоев населения Азербайджана и обещает таким образом своей собственной рукой пролетариата и крестьянина увековечить в монументальном искусстве неповторимые моменты и героев нашей исключительной эпохи. Но на деле наркомпрос делает все, что от него зависит, чтобы разрушить мастерскую и отбить охоту к художественному творчеству у ее талантливого руководителя. С еще более резкой критикой в адрес наркомпроса и решительно в защиту Эрзи выступила газета «Труд», которая в статье «Прекратить бы» писала: «Вот уже скоро год, как наш наркомпрос пригласил работать в высшую художественную школу по скульптурному отделению Степана Дмитриевича Эрзио. Нашим читателям, да и наркомпросу, хорошо известно, что Эрзия не проходимец какой-нибудь, не искатель приключений, а знаменитейший не только в России, но и во всем мире талантливейший скульптор. И притом не аристократ какой-нибудь лощеный, а подлинный сын народа, выбившийся из низов благодаря исключительной силище своего таланта. Талант революционного, пришедшегося не по вкусу царско-поповскому режиму. Ему пришлось работать на чужбине. И вот Эрзия приглашается в Баку, и начинаются его мытарства. Нет для него квартиры, нет мастерской, нет материалов. Прекратить бы эту волынку! Неудобно, право!» Эрзия, с увлечением создавая скульптурную группу пролетарского интернационального братства, перестал реагировать на козни наркомпроса, а с коммунхозом, имея уже батумский опыт, и не разговаривал. Дружные его ученики всемерно помогали учителю не только в исполнении скульптурных фигур рабочих, особенно по их формовке и бетонированию, но и решительно отстаивали часть помещения мастерской, где шло создание совершенно нового и первого в мире скульптурного ансамбля образов рабочих строителей новой жизни. Казалось, что скульптору удалось создать свою автономию, и он был защищен от интриг. Самородов же, видимо, подстрекаемый не только своим самолюбием, но и какими-то внешними силами, не отказался от мысли свести счеты с неисправимым упрямцем. Самородов, не добившись успеха в борьбе с Эрзией как скульптором, затеял интригу с другой стороной. Он решил открыть первый курс третьей ступени, куда на преподавание класса живописи и рисунка решил пригласить Эрзию. Он сам пришел в мастерскую скульптора. В это время там находился писатель, работник газеты «Бакинский рабочий» и близкий друг Эрзи Георгий Иванович Шилин. Шилин часто бывал в отъезде и не видел последних произведений скульптора. Будучи большевиком и человеком, душевно принимавшим каждый успех пролетарского художника, он внимательно следил за его творчеством. И вот теперь, рассматривая скульптурный бюст Ленина и образ тартальщика, он живо высказывал свое понимание этих произведений. «Знаете, Степан Дмитриевич, мне очень нравится скульптурный бюст Владимира Ильича Ленина, созданный вами в Батуми. А вот этот портрет сделан еще теплее. Открывает нам живого Ильича с новой, еще никому неизвестной стороны. Я читал в газете «Труд», что вы запечатлели в лице Ленина напряженно работающую мысль, которая организует и направляет волю людей. Все это верно. На мой взгляд, вы подошли к Ленину с новой психологической стороны и открыли нам его не только как гениального мыслителя. Вот смотрю я на него и вижу в его руках газету. Вождь прочитал ее, изменился в лице, и я замечаю по складкам на его лбу прищуру напряженного взгляда, устремившегося прямо в душу людей, в строгих чертах лица и в складке губ – во всей напряженной его фигуре кипучую работу мозга и вместе с тем всю бурю внутренних переживаний. Пламень его сердца, возмутившегося против непорядка или людской инертности, или бюрократической ржавчины, или какого-либо другого проявления мелкобуржуазной мути, то и дело затопляющее нашу новую жизнь. И мне кажется, что Ленин не только мыслит и верит, но и возмущается и даже страдает от того, что у нашего великого дела много прямых врагов и не менее опасных отсталых людей, которые из-за своего невежества, тупости или эгоизма мешают строить счастливую жизнь, заколачивают гвозди не в попад и портят фасад нашего прекрасного здания. Мне так и кажется, что Владимир Ильич готов крикнуть от возмущения, но сдержался, глубоко задумавшись над вопросом, какие силы вызвать, чтобы оградить великие идеи строительства нового мира от всяческих форм отсталости и коммунистического чванства. Эрзя, полюбивший думающего писателя и журналиста, слушал его с вниманием и, наконец, заметил. «Я, дорогой Георгий Иванович, полагаю, что и Ленину нелегко вести корабль в столь неизведанном океане, да еще среди бушующих штормов. И он у меня, зная, что делается за спиной, там, за кордоном, не боится. А вот со своими говорит со страстью, убежденно, но и не без душевной боли. Он любит нас, и все порывы пламенной души отдаст без остатка. Но его страшно беспокоит наша инертность, недисциплинированность и тупоумие тех, кто, прикрываясь революционной фразой, топчет порой правду. Видимо, многое сказано. Пусть каждый волнуется по-своему и думает, что Ленин не прощает никакой глупости, сознательно ли она сделана или допущена по ошибке, по неведению». В разговор вмешался и Самородов. «Вам, Степан Дмитриевич, — сказал он, — удалось создать типичный образ великого человека, который олицетворяет необыкновенный ум и очень чувствительное сердце, и вы первым заметили беспокойство Ленина по поводу того, хватит ли его сил человеческих преодолеть слабости людские в освобожденной стране. Поздравляю вас с творческой удачей!» Высказывания директора скульптуру показались откровенными и очень квалифицированными. Он даже внутренне несколько стушевался, поймав себя на мысли, что этого человека считал случайным в искусстве. И почти извинительно сказал: «Я благодарю вас, Евгений Степанович, за уважение к моему труду». Шилин, обрадованный, что его мнение поддержано и самим скульптором, и даже директором, о неприязненном отношении которого к Эрзе ему было известно, возобновил разговор о давнишней мечте скульптора увековечить Октябрьскую революцию достойным памятником на одной из скал главного Кавказского хребта. «Вы знаете, Степан Дмитриевич, американский скульптор Гедзен Борглем в штате Георгия уже высекает на скале высотой в 1000 футов и 7 миль в окружности барельеф генерала Ли с его штабом. Меня это ничуть не тревожит. У скульптора Борглема недостает творческой фантазии, а у генерала Ли с его штабом нет той исторической заслуги перед человечеством, чтобы он был достоин славы. Малое содержание не выдержит великой формы. Грандиозность идеи, родившейся у меня, могла возникнуть только под влиянием вот этого человека». Эрзи указал рукой на бюст Ленина. «Дайте мне гору, и я разверну свой замысел. Только мы можем высечь гигантский монумент революции. Он и будет памятником, способным согреть все человечество на тысячелетия». «Вы всегда покоряете меня, уважаемый Степан Дмитриевич», — заискивающе говорил Самородов, — «творческой дерзновенностью. Ничего не скажешь, таких, как вы, может рожать только наша великая революция. Я пришел к вам с поклоном, Степан Дмитриевич. Мы все просим вас на первом курсе третьей ступени взять класс живописи и рисунка. Только вы можете поддержать это новое мероприятие и наркомпросы, и дирекции». Настойчиво и, как показалось Эрзе, чистосердечно просил Самородов. Скульптор стал упорно отказываться, ссылаясь на свою занятость. Но даже Шилин поддержал директора в его просьбе. «Вот черт! То гонят, то просят. Откажешься — опять виноват будешь», — бормотал скульптор. «Я согласен. Только прошу оберегать меня от нападок. Сами понимаете, новое дело. Будут свои трудности». Эрзе стал работать по классу живописи и рисунка. Здесь он также установил свою методику преподавания, многое переняв от художника Касаткина и учитывая свой многолетний опыт в области живописи и рисунка. Сразу же здесь столкнулся с защитниками левого направления. Самородов, видимо, на это и рассчитывал. Методы борьбы теперь у него были более радикальными. Он не стал собирать ни педагогических советов, ни докучать профессору Эрзи своими указаниями, а прямо добился закрытия этого курса через наркомпрос, который в печати объявил, что профессор Эрзи не подготовлен для преподавания курса живописи и рисунка. Так, по мысли Самородова, Эрзи был скомпрометирован в глазах общественности и студентов. Эрзи теперь понял, что левые руками Самородова решили вытеснить его из Баку и сорвать выполнение заказа горняков. Поэтому он публично через газету выступил в свою защиту. В письме в редакцию газеты «Труд» он писал: «В ответ на сообщение наркомпроса по поводу закрытия первого курса третьей ступени высшей художественной школы Азербайджана, помещенное в номер 280 газеты «Труд», я должен дать следующие фактические справки относительно фразы товарища Пепинова, гласящей, что скульптор Эрзия не является специалистом по живописи рисунку. Во-первых, я категорически отказался от чести быть руководителем третьей ступени, и только благодаря настойчивым просьбам Совета художественной школы временно взял на себя обязанность руководить ею. Что же касается моей неспециальности по живописи рисунку, должен сообщить для сведения товарища Пепинова, что еще в 1905 году я окончил классы по живописи и рисунку в училище живописи «Ваяние и зодчество» в Москве, руководимым тогда профессором Архиповым, Пастернаком и Касаткиным, ныне народным художником республики. Помимо скульптур, мои картины выставлялись неоднократно на европейских выставках, например, в Париже в 1913 году, в Милане в 1909 году на всеитальянской выставке. Первый курс третьей ступени фактически проработал в Баку всего 18 дней, и за столь короткий период времени я едва ли имел возможность проявить в должной степени свои обязанности руководителя, и, следовательно, товарищ Пепинов поторопился с упреком, брошенным им в его ответе по моему адресу. Профессор Степан Нефедов. Степан Эрзи. В этом же номере газеты «Труд» в защиту Эрзи было опубликовано письмо художника Якова Соколова, выражавшего мнение компетентных кругов художественной интеллигенции города Баку. «Товарищ редактор, не откажите поместить в вашей газете мое письмо по поводу ответа наркомпроса о скульпторе Эрзи, где зав. Главпрофобром товарищ Пепинов указывает, что скульптор Эрзи не является специалистом по живописи и рисунку. Подобное заявление заведующего главпрофобром поразительно по своей странности. Как же вообще скульптор может не знать рисунка? Лепить или высекать из мрамора? А тем более такой скульптор, как Эрзи, признанный не только в СССР, но и в Европе. И как можно, зная так прекрасно форму и анатомию, как знает это Эрзи, не быть специалистом по рисунку? Очевидно, товарищ Пепинов или введен в заблуждение, или информирован лицами, далеко стоящими от искусства. Иначе подобного мнения не было бы у главпрофобра. Общественность опять оказалась на стороне скульптора Эрзи. Честь его как профессора была восстановлена. Но отношения с дирекцией высшей художественной школы и наркомпросом Азербайджана были испорчены непоправимо. Все внимание художника было теперь сосредоточено на выполнении заказа Союза горняков. Чем заинтересовались рабочие, партийные и советские органы, часто о них заходил разговор на вечерах в доме художника Владимира Владимировича Балюзека. Семья Балюзека, отличавшаяся высокой культурой и душевными человеческими качествами, привлекала к себе лучших представителей художественной интеллигенции Баку. Здесь часто собирались видные художники, работники кино, артисты, журналисты и писатели различных поколений. Здесь всегда было весело, оживленно и интересно, обсуждались новинки искусства, выражалось отношение к различным направлениям в литературе, в кино, живописи и скульптуре, завязывались горячие дискуссии. Эрзи, вечно занятый работой, редко выходил на люди. Но он был человеком общительным и живо интересовался, какие проблемы беспокоят художественную интеллигенцию Баку. Он иногда навещал семью Балюзек, которая ему понравилась не только своим гостеприимством, но и широкими интересами в вопросах искусства. В доме Балюзека знали все новости жизни Баку. Именно здесь обсуждали заметку в газете «Труд» от 9 июля 1924 года о том, что памятник Владимиру Ильичу Ленину для города Баку заказан московскому скульптору Меркурову, а не Эрзе. Были высказаны догадки, что левые пользуются недозволенными приемами шантажа и интриг. Пьют ниже пояса. Это же свидетельствовало, как высказывались в доме Балюзека, об организованной борьбе против Эрзи и вообще о потере чувства порядочности со стороны приверженцев левого искусства. Эрзя, редко вступавший в дискуссию, на сей раз не выдержал. Поднялся со своего обычного места в углу и горячо высказался. «Мне неприятно и даже стыдно, что за меня хлопочут и беспокоятся мои друзья. Я, конечно, считал бы за честь для такого революционного города, как Баку, создать монументальный памятник Ленину. Владимир Ильич Ленин очень высоко ценил воспитующее значение нашего искусства. По его инициативе решено ставить памятники героям и борцам революции, монументы в честь великих революционных событий, чтобы они ежедневно обозревались тысячами людей. Вряд ли другой вид изобразительного искусства может столь действенно способствовать просвещению народа. В те дни, когда появилось решение правительства о монументальной пропаганде, я прямо-таки ошалел от этой идеи. И повторяю, всегда буду за честь считать создание памятников этому человеку, где бы я ни находился. Но я вместе с тем, друзья мои, за интернациональную дружбу между художниками. По мне, даже хорошо, что монументальную пропаганду в одном и том же городе будет вести коллектив мастеров искусств. Это будет содействовать обоюдному обогащению талантов, и новое искусство скорее войдет в быт народа, как слаженная и могучая симфония. Я бы даже хотел, чтобы, скажем, на скале Степана Разина в создании памятника Ленину приняли участие руки и разум всех революционных художников нашей многонациональной страны. Мне по душе пришлись слова Сергея Мироновича Кирова о том, что Баку стоит на огромном пересечении дорог, ведущих во все углы земного шара. И что мы здесь на деле, в жизни, на практике сумели осуществить один из важнейших пунктов нашей программы – международное, межнациональное братство. Вот и нашему брату, художникам, пора уже следовать примеру бакинского пролетариата, умеющего жить дружной семьей. Друзьям художника многое удалось. Дирекция высшей художественной школы одобрительно отозвалась о творческих связях профессора Эрзи с рабочими организациями и записала это в актив. На педагогических советах скульптурный класс, руководимый Эрзи, ставили в пример другим, пока не одолевали их комиссии из наркомпроса. Скульптор успокоился и об успехах своей профессорской деятельности писал своему другу в Италию, Уго Небиа. Но затишье было лишь видимым. Его враги, ненавидевшие реалистическое направление, были взбешены растущей популярностью Эрзи среди народа, особенно среди рабочих и творческой молодежи. Они внешне притихли, а на самом деле готовили новый сокрушительный удар. Именно с этой целью был организован диспут о творчестве Эрзи, готовившийся более 6 месяцев. Диспут открылся 30 января 1925 года в Доме просвещения. О начале его работы было объявлено заранее по организациям и напечатано в газете «Труд». Народу собралось очень много, и публика представляла самые разнообразные слои населения. Художники, работники школы высших учебных заведений, представители рабочих союзов, партийные и советские работники, рабкоры и журналисты, студенты и просто любители искусства. Яблоку негде было упасть. Даже коридоры были забиты интересовавшимися. Председательствующий директор высшей художественной школы Самородов, весь сияющий, холеный и подобранный, приветствовал публику и произнес краткую речь о мировом значении Октябрьской революции, общечеловеческом значении бакинских нефтяников, великих перспективах всестороннего развития азербайджанского народа и высоком призвании искусства. Он умел говорить и нравиться публике, поэтому, когда закончилась его речь, бурные аплодисменты долго не смолкали в зале. Самородов тоже горячо аплодировал, улыбался во все лицо и казался присутствующим носителем самой добродетели и искренности. Успокоив возбужденную публику, председатель предоставил слово докладчику профессору Зумеру. Зрительный зал притих при первых же словах оратора. «Мне представилась честь высказаться о творчестве Степана Дмитриевича Эрзи. пришел в движение из разных углов, а затем сплошным потоком раздались выкрики. «Эрзю в президиум! Нашего художника в президиум! Эрзя! Эрзя! Эрзя!» — скандировал зал. Эрзи сидел в зале в окружении своих учеников и друзей, художника Соколова, профессора анатомии Александра Бернардовича Лев, супругов Блюзек, писателя Шилина и азербайджанского богатыря Алиева, и, видимо, волнуясь, несколько раз пытался раскурить трубку. Когда поднялась буря возгласов, скульптор растерялся, покраснел и нервно задвигался на месте. Самородову ничего не оставалось сделать, как только обратиться к скульптору. «Народ просит вас, любезный Степан Дмитриевич, в президиум!» — пригласил он обычным своим интеллигентным тоном. Лишь профессор анатомии Лев заметил, как нервный тик пробежал по щеке улыбавшегося председателя и тут же прошептал на ухо Елене Мроз. Самородов такого оборота не ожидал. Эрзя под бурю аплодисментов сел за стол президиума и, облокотившееся зеленое сукно, за все время диспута не проронил ни слова и ничем не обнаружил своего отношения к ораторам, и к тем, которые его хвалили, и к тем, которые бесцеремонно унижали. Профессор Зуммер говорил горячо, со знанием дела, с учетом эстетической подготовленности публики, поэтому его слушали внимательно и живо реагировали на остроумные афоризмы и блистательные анализы важнейших работ художника. Всем казалось, что профессор Зуммер стоит на стороне скульптора Эрзи и разделяет его реалистические творческие позиции. Он часто перечислял биографические сведения жизни скульптора, приводил цитаты из либеральных буржуазных газет Старой России, а также Франции и Италии, демонстрировал диапозитивы основных произведений, лестно отозвался и о том, что сделано художником в Баку. Но в его докладе красной нитью повторялась мысль, что Эрзя всего лишь крестьянский самородок, и его творческий путь представляет сплошное искание новых форм. Заканчивая доклад, профессор Зуммер подчеркнул, что Эрзя в своих исканиях новых форм и содержания не достиг необходимого синтеза. Поэтому художник все еще впереди и находится сейчас в расцвете творческих сил. Профессор Зуммер специально подчеркнул, что Эрзя никогда, ни в прошлой своей деятельности, ни тем более теперь, не был приспешником буржуазии. Неподготовленная часть публики многого, конечно, не могла уловить в ученом докладе профессора. Но из того, что она наградила докладчика жидкими аплодисментами, было видно несогласие, или, по крайней мере, неудовлетворенность основной массы положениями докладчика. В перерыве, объявленном для обдумывания выступлений, публика более всего толпилась у скульптурных работ Эрзи. И вот здесь можно было услышать мнение основной массы рабочей аудитории, которая не скупилась на реплики в адрес докладчика. «Ишь ведь, куда загнул? Не был приспешником буржуазии!» «А кем же он был?» «Искал, а не нашел!» «Пойдет вперед, куда-нибудь дойдет». «Чей же он сам, профессор Зуммер?» «Все они лопаются от зависти, и от одного имени Эрзи у них отнимается язык», можно было слышать из уст простых рабочих. Оживленные прения развернулись в оценке общественной значимости творчества скульптора. Защитники левого направления в искусстве, бравируя марксистскими лозунгами и материалистическим пониманием искусства, доказывали, что дооктябрьские работы скульптора являются ненужным продуктом служения эстетизму и настроениям мелкой буржуазии. Последние же произведения художника расценивали они как поиски мастера, еще не освободившегося от старого груза крестьянского самородка. Давление левых производило впечатление. Обильные цитаты из Ленина и Плеханова, поток слов о мировой революции, о возможностях пролетариата создать культуру, призывы неустанно и бдительно оберегать чистоту пролетарской идеологии многих сбивали с толку. Создавалось впечатление, что Эрзи пока еще не нашел себя. Хотя с ним нельзя не считаться. Зал одинаково шумел и проявлял беспокойство при выступлениях ораторов и отвергавших скульптора, и симпатизировавших ему. Полную разрядку создавшейся обстановке дало выступление рабочего нефтяника, вышедшего на трибуну в брезентовой робе. «Простите, товарищи, что я в таком неприглядном виде. Я прямо с собрания пойду на смену. Товарищ Эрзи меня простит, потому как он понимает нас хорошо, и о его работах можно говорить и в такой робе», указал он на свой костюм. Скажу вам, товарищи, об Эрзе нельзя говорить и нашим, и вашим. До, после и потом. Послушали мы вас и подумали, как не стыдно вам в трех соснах блуждать. Ученых слов хоть отбавляй, а что у него на сердце лежит, так хоть шурф закладывай. Иначе ничего не видать. Я не понял, любите вы его или отвергаете? А я скажу прямо, наш он Эрзя. Мы любим его и полагаемся как на своего. «Правильно!» — поддержали оратор в зале. «Конечно, правильно, товарищи!» — продолжал оратор. «Ведь когда видишь, что человек говорит за нас, заставляет говорить камни нашим языком и шапку снимать перед величием рабочего человека, разве можно в нем сомневаться? Выставите все его работы на площади, и мы будем их смотреть!» «Я не учился этому мудреному делу, а вот произведения Эрзи доходят до моего ума и учат меня только хорошему. Согревают. И, честно вам скажу, даже возвышают меня в собственных глазах. А чего еще вам надо от человека? Какую еще там уху от него просите? Доверять и оберегать нашего Эрзю. Вот наш рабочий сказ. Дайте гору, и он сделает нам памятник революции». После взволнованной речи рабочего Самородов пытался было сделать какое-то заключение, но ему не дали говорить. Диспут уже затянулся допоздна, публика устала, да и сказанного было очень много. К тому же люди хотели слушать самого скульптора. Председатель вынужден был дать слово Эрзе. Скульптор, видимо, много переживший и продумавший за эти часы жарких споров о его творчестве, имел усталый вид, но разочарования на его лице не было. И судя по тому, как он уверенно подошел к трибуне и, мягко улыбнувшись, покрутил молодцевато ус, скульптор был внутренне удовлетворен диспутом. Сказал же всего несколько слов. «Что же я могу сказать?» Протянул он задумчиво и не совсем громко. А затем высоким голосом почти выкрикнул. «Дайте мне гору, скалу подходящую, и я сделаю из нее памятник Октябрю!» Зал с криками «Браво! Ура!» поддержал скульптора и шумно разошелся за полночь. Газеты наутро выступили с подробным отчетом о диспуте. Все они в один голос встали на защиту Эрзи, осуждая пытавшихся унизить скульптора и представить отступником от марксистского метода в искусстве. После диспута дирекция высшей художественной школы и наркомпрос Азербайджана несколько присмирели и не докучали скульптору своими придирками. Они мягко улыбались, но и не помышляли о создании самой элементарной обстановки для его работы. Даже не окружили простой человеческой заботой. Бакинские неспровергатели Эрзи, потерпевшие поражение на диспуте в Азербайджане, решили перенести спор на страницы печати. В феврале 1925 года появилась статья о скульпторе Эрзи, котятах и быте, кобыле, в газете «Пролетарское сотрудничество». Автор, не скупясь в выражениях и социально-классовых оценках, выдавая себя за ортодоксального марксиста, обвинил всех, защищавших Эрзю, в потере классового чутья и объявил их эстетствующими идеалистами. Самому скульптору он не отказывает в таланте. Более того, он подмечает, что Эрзя, как художник, правдиво отображает важнейшие явления общественной жизни. Но, отпустив несколько комплиментов в адрес художника, автор статьи обвинил его во всех смертных грехах, как идеолога мелкой буржуазии, растерявшегося перед ложной борьбой классов. Автор объявил искусство Эрзи созерцательным, а самого скульптора назвал прямым прислужником эротических потребностей буржуазного рынка. Разделавшись с Эрзи, мелким буржуа, и объяснив социальное падение скульптора в чреве буржуазного рынка в дореволюционный период, автор статьи отказывает скульптору способности и в советский период создать что-то монументальное, отвечающее интересам пролетариата. Статья завершается бесцеремонным заявлением, что Эрзя и те, кто считает его революционным скульптором, напоминают кобылу, которая уперлась ногами в остаток старых предрассудков. Эта статья представляла собой вульгарно-социологический выпад пролеткультовца против реализма и была рассчитана на то, чтобы опорочить социал-классовые позиции скульптора в глазах студенческой молодежи. Ее несостоятельность и непристойный тон были очевидны. Но противники Эрзи потирали руки в надежде, что им удалось, наконец, запустить в сознание общества такого ежа, который будет шевелиться и отпугнет от сомнительного скульптора истинных поборников пролетарского искусства. Но не толок был час торжества противников Эрзии. В той же газете «Пролетарское студенчество» в марте 1925 года была опубликована статья Сонина «Пародия на марксизм». Сонин очень добросовестно и остроумно высмеял автора статьи о котятах и бытие кобыли, который, прикрываясь цитатами из Ленина и Плеханова, сам свихнулся с тропинки марксизма в болото самой настоящей мистической путаницы. Статья Сонина была воспринята очень остро. Ее читали вслух в студенческих общежитиях и на рабочих промыслах. А с кобыльным хвостом в руках нетрудно было узнать карикатуру на тех, кто выступил против Эрзии на диспуте. Сам же скульптор, захваченный замыслом создания истинного пролетарского искусства, к обеим статьям отнесся равнодушно. Его больше согревала переписка с Уганебия, который вполне разделял и глубоко понимал революционную сущность его творений. Самородов, будучи не в силах помешать творческой работе Эрзи, использовал эти статьи для наступления на него как на профессора. Он не пригласил Эрзи на весенний экзамен студентов и этим по существу объявил его как профессора несостоятельным, лишившимся доверия руководства. Эрзи, в конце концов, надоело защищаться и тратить на это нервы. Его удивляло то, почему высшие власти не могут обуздать Самородова и крайне мало вникает в суть борьбы так называемых левых сторонников искусства против социалистических поисков и достижений художников-реалистов. Эрзи был убежден в правильности своих творческих позиций. За время пребывания в Баку он неустанно и мужественно выдерживал натиск сторонников модернизма, кубизма и футуризма. Он не сделал ни одной уступки и с огромным напряжением нервной энергии отстаивал социалистическое реалистическое искусство.